Возлюбленные Господом братья и сестры и все дорогие слушатели, слава Богу, что великий Бог еще и еще заботится о нас с вами, что проводит вот это святое служение, освящение, и Он старается, Господь, чтобы мы поправляли свои светильники перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. Близится встреча, братья и сестры, с тем, который на горе Голгофе проливал кровь свою невинную за весь род человеческий. Скоро Господь грядет за невестой своей, которую Он приобретал дорогою ценою. Всякий раз Господь нас собирает в дом молитвы, чтобы нас научать, чтобы нас наставлять на всякую истину, чтобы мы правильно поступали, идя за нашим Господом. И ныне Господь в эти вечерние часы явил милость, и что же хочет Он нам сегодня сказать? Что Он нам приготовил, на что Он уделит особое внимание. Мы прочитаем с вами место Священного Писания, первое послание к Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот такое слово дарит нам Господь с вами в этот вечер. Ставит в пример народ израильский, как они шли в обетованную землю, и как они где-то неправильно поступали, где-то они огорчали Господа, и описывается, что за это они погибли, не дошли до обетованной земли. И описывается это кому теперь? Это, говорит, образы для нас, чтобы мы так не поступали и чтобы нам не погибнуть. И вот Господь сегодня положил на сердце это слово. Недавно мы с вами вспоминали четыре ступени возрастания, да? Недавно. А теперь желательно вот передать слово 12 ступеней от падения. 12 ступеней от падения. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Бывает, что человек падает. Из чего начинается это? Признак. Вот на первой ступени от падения, что происходит с человеком? Может быть, даже совсем и незаметно, что это первая ступень от падения. И на первой ступени что происходит с человеком, когда наклонность его появляется для того, чтобы отдаляться от Бога. Первая ступень – это забота и суета. Забота и суета. До того человеку заботиться, некогда помолиться, некогда почитать Слово Божье, некогда. Некогда сходить в собрание. Спрашивает сестру: ты что-то долго не была в собрании, а ты уж не говори. До того усуетилась, что и никак времени нету. Нету времени. Это помните, дорогие друзья, это первая ступень от падения. Усуетился человек. Некогда читать Слово Божье, некогда посетить другого больного, некогда ехать на благовестие, некогда. Нет, суета, забота. И когда духу злому удается поставить дитя вот в такое положение, в суету и заботу, то он на достигнутым не остается, что это и достаточно. Нет. Он начинает ставить человека на вторую ступень от падения. Вторая ступень. Нет желания молиться, и если молится, то вялая молитва. Не горячая молитва, а вялая молитва. Нету желания. Я раньше, говорит, много молилась, много проводила время в молитве к Богу. Мне хотелось много и много говорить с Ним, с Господом, открывать все желания, все нужды, почерпать силу от Него. А теперь, говорит, что-то этого нет. И даже, говорит, иногда и забываю совсем помолиться. Это вторая ступень. Третья ступень. Нет желания читать Библию. Нету желания. А светские книги читает. А Библию нету желания. Это на третьей ступени падение. На четвертой ступени не хочется мыслить о Боге, о вечности и об аде. Не хочется мыслить. Потому что эти мысли, они тяжелые уже становятся для человека. О Боге, о вечности, об аде. На пятой ступени не чувствует малых грехов. Гнев, обиду не чувствует. Ну и что особенного? Что огневалась, что обиделась. Уже чувства теряются, исчезают. И малые грехи уже не осуждают. Не осуждают. На шестой ступени отчуждение от истинных христиан, общение с ними в тягость. Уже начинает отчуждаться от истинных христиан. И если общаться, это тяжело, это в тяжесть. Не хочется иметь общение. На седьмой ступени старается подмечать слабые стороны верующих, замечать за другими верующими слабые стороны и осуждать. Открытое злобное высмеивание их, а себя показывает истинным христианином, чтобы больше судить других. Слабые стороны, высмеивание, как одна сестра начала искать слабые стороны верующих и осуждать. И говорит про одну сестру. А вот она молится, ее молитва только до потолка. А она такая сестра, молитвенница, и она на нее вот поношение такое, только до потолка. И начала других сестер осуждать, а это вот такая. А это вот такая, и всех перебирает, высмеивает детей Божьих. А потом перешла на братьев, стала братьев осуждать. Потом перешла на проповедников, их стала осуждать. На служителей тоже осуждать. А один брат, старец, он такой спокойный, молчаливый, сидит, помалкивает. И она и до него дошла все-таки. А этот, говорит, сидит, губы надул. Нашла то, что осудить его. И когда всех осудила, а потом уж дух злой говорит, и что ты теперь... С ними общаться, что ли, будешь с такими людьми-то? И будешь ходить сюда в собрание? Собралась и ушла в регистрированное собрание. Там побыла несколько, потом начала их там перебирать. Перебрала и тех, а потом к нам опять идет. Вот бывает такой дух, бывает... Как надо наблюдать за этим? Это на седьмой ступени от падения старается подмечать слабые стороны верующих. На восьмой ступени больше сближается с отступившими от истины, находит удовольствие в их, в общении с ними. Сближаются те, которые отступили от истины, и уж они становятся по духу, с ними общается и удовлетворяет себя. На девятой ступени участвует в удовольствиях мира, с радостью принимает поношение на верующих. Грех быстро развивается и ссылается на грех верующих. Что вот она такая стала, ссылается вот через этих я там стала вот такая. В удовольствиях мира участвует. Как один подошел ко мне брат и говорит: «Николай Семенович, начальник цеха меня пригласил и говорит, ты можешь выручить нас?» Вот. «А в чем?» а вот скоро будут соревнования по бегу, и ты не курящий, не пьющий, ты выручи нас, чтобы цех наш занял там не последнее место. Вот. Он согласился, что в воскресенье пойти, и там цеха, из цехов придут люди, и будет, значит, соревнование. Вот. Как я правильно поступил? Я говорю, конечно, нет. Твое ли место там заниматься спортом? Да. Ну, а теперь как мне быть? Ведь я же пообещал. Я говорю, ну чего ж, раз пообещал, написано, выполняй. Если пообещал излому, выполни. Только сделай так. Когда вас там поставят на старт, вот, и махнут флажком, и они побегут, а ты не бежи. И скажи начальству, вот говорил я вам, что нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Да. Вот. Да. Участвовать хотел с этим миром в бегах. Ну так Господь его избавил вот от этого. Слава Богу. Да. Десятая ступень. Начинает вести открытую греховную жизнь. Увещания не принимает. Открытая греховная жизнь. Заметьте, как постепенно все это делается. Как постепенно. И человек постепенно уходит вдаль и вдаль от Бога. Одиннадцатая ступень – полное ожесточение сердца, ненависть к Богу и к верующим. Полное ожесточение, полное отпадение. Вот по таким ступеням дух злой иногда проводит человека верующего. И на двенадцатой ступени уже ввержение себя в бездну. Ввержение себя в бездну. Все кончено. Поэтому, дорогие братья и сестры, да благословил бы нас Господь наблюдать и за этими ступенями, чтобы наши ноги не заносились на эти ступени, но быть твердыми, непоколебимыми пред лицом нашего Господа. Идя по жизненным пути, неся крест свой. Господь нам говорит, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за ним, за мной. А если спросить каждого, вот брат или сестра, а ты взял крест свой или нет? Свой крест взял, или ты, сестра, взяла свой крест? А что значит взять крест свой? Наш Господь когда взял крест свой на себя? Да? Как? Когда шел на Голгофу, взял, да? Ну, а вот... По Слову Божью написано, когда Отец Небесный посылал, и Он говорит, «Вот иду исполнить волю Твою Божию». А в этой воле Божьей и крест, да? Значит, взять крест – это полное согласие с волей Божьей. Полное согласие с волей Божьей. Этот человек берет крест на себя. Что бы ни случилось, какие бы ни были обстоятельства, человек согласен, да будет воля твоя. да будет воля Твоя. У нас одна сестра была в нашей поместной церкви, и вот ей снится сон, что ангел привел ее в комнату, а там много крестов, и говорит ей: вот этот крест бери, это твой. Она подошла, попробовала подымать, а он столько тяжел. Она говорит: я его не возьму. А почему? А потому что он тяжелый. Ангел говорит: ну выбирай любой тогда. И она стала выбирать. И все пробовала подымать. Все перепробовала подымать, и легче того не нашлось, который ангел от ей. Легче нету, и она его взяла. После этого немного дней прошло, и ее арестовывают. Арестовывают ее, судят ее, 2,5 года лишения свободы. И она отправилась. Отбыла эти 2,5 года и освободилась. Немного побыла в доме своем, приезжает милиция, арестовывает ее и судит ее. 10 лет лишения свободы. Это сестра нашей поместной церкви. 10 лет, и она отправилась. Много было искушений, когда подходили к ней власти и говорили, что нам жалко, что ты сидишь тут в заключении, ты ни за что сидишь. А как освободить тебя, мы не можем. Только можем так, что если ты напишешь: Бога нет, и тогда нам оправдаться перед Она говорит: я этого сделать не могу. И сидела все 10 лет. Освободилась, пришла в нашу церковь. Такая кроткая сестра, такая смиренная. На членском собрании, если что-то решают, какие-то вопросы, она поднимает руку, встает, говорит: Господь положил мне на сердце, что этот вопрос вот так я понимаю, и скажет его. И все. Садится. И она назойливо никогда не поступает. А там уж как решат, только что скажет, как ей Господь положил на сердце. Потом ее арестовывают. В третий раз арестовали, судили ее. В Сибирь на пожизненно в ссылку. На пожизненно в Сибирь в ссылку. И отправилась она. У ней был сын один. И вот она там 5 лет была в ссылке. А потом комиссия какая-то была. И решают ее освободить. И говорят: а кто у тебя там дома? Вот сын у меня там, внучаты. А если тебя освободят, они тебя возьмут в дом? А вот у меня письма в кармане, прочитайте, как они меня зовут домой. Ну ладно. Потом ее освобождают. И она пришла домой. Я верю, говорит, что рано или поздно Господь меня выведет сам, и страже тогда невозможно противиться Божьим словам. На пожизненно отослали. А вот спросили: а сколько ты уже в неволе? 17 лет с половиной. Приехала она к нам в церковь. А теперь, братья и сестры, я вам скажу, кто она есть. Это сестра. Вы слышали, что был Чапаев? Слышали, да? а вы слышали, что у него адъютант был Петька? А это Петькина жена. И когда я ее фотографию, у меня есть дома, с собой беру, и вот рассказываю о ней, фотографию покажу. А как скажу, что это жена Петьки, тут же берут фотографию и снова смотрят. Да. Это жена Петьки. Когда ее сажали, а он погиб там с Чапаевым. Вот, погиб. Неверующий был. Когда его взяли на войну, а она уверовала в Господа. А у ней сын Николай Петрович был верующий. Тоже ушел уже в вечность. Вот внуки Петькины сейчас у нас в церкви есть. И правнуки Петькины есть в церкви. Да. Итак, дорогие друзья, какой путь она прошла? 17 лет с половиной. Вот она видела, стопы лежат мертвых людей в заключении, тогда трудное было время, и на лошадях, говорит, грузили эти стопы людей и отвозили куда-то. Вот. Много повидела она трудностей, но настолько была уравновешена, насколько кротко, насколько смиренно была. Итак, дорогие друзья, Господь нам сегодня напомнил, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, чтобы не повел дух злой нас вот этими ступенями на погибель. Будем бодрствовать и уповать на великого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.